опустив вниз красные гвоздики в целлофане, прижимая локтем большую коробку шоколадных конфет, обернутую бумагой и ловко перевязанную золотой тесьмой. Он представлял, как сейчас они с Ириной Николаевной будут пить чай. Он видел ее руку, задумавшуюся над красивой коробкой, и улыбался. Он чувствовал, этой женщине не хватает внимания, участия. Он знал, что сможет это ей дать. По лестнице Артемий Николаевич шагал сейчас быстрее, он верил, все будет хорошо, она поймет его. Если его отказ взять собаку и вызовет у нее досаду, не может быть, чтобы она не преодолела минутное недовольство. Артемий Николаевич постоял, справляясь с волнением, и позвонил. За дверью тявкнул Тедди и тотчас умолк. Никто не шел открывать. Артемий Николаевич позвонил еще, подлиннее. «Кто там?» Послышался ее тихий голос. Он ответил. «Кто-кто?» переспросила она. «А, это вы?» Дверь слегка приоткрылась. Она стояла, держась за ручку, и как бы раздумывая, впускать его или не впускать. Из передней тянуло тяжелым запахом, застарелым табачным дымом, винным перегаром. Артемий Николаевич понял, в доме мужчина, должно быть, приехал сын. Из комнаты доносился разговор, чередование вопросов, ответов. То ли говорили двое, то ли один, понять было трудно. Вдруг что-то грохнуло, кажется, упал стул. «Кто? Кто там?» Разминая слова, спросил пьяный голос. «Уходите, уходите потом», — прошептала Ирина Николаевна и захлопнула дверь. «Кого там? Я тебя спрашиваю». Артемий Николаевич стоял еще у двери. «Зачем?» Сердце его тяжело стучало. Он слышал ее голос, убеждающий, успокаивающий. Потом она вскрикнула. «Оставь, оставь, не трогай!» И тут же раздался собачий визг, громкий, отчаянный. «Негодяй!» — крикнула она, плача. «Не смей!» И опять визг, а потом скуление, долгое, жалобное. До самого низа, до последней ступени лестницы, Артемий Николаевич слышал, как скулит собака. И еще он слышал, или это мерещилось ему, горькие всхлипы плачущей женщины. «Как ужасно! Как отвратительно!» — думал он, а может, даже говорил вслух, торопливо шагая по мостовой. «Талантливый человек, обаятельная женщина и какое-то пьяное животное». Ему представилось, как негодяй выкручивает ей руки, оставляя на них синяки. Артемий Николаевич стиснул зубы и застонал. Он не выносил пьяных, боялся их, сталкиваясь на улице с нетрезвым человеком, всегда отводил взгляд в сторону. Он шел по Леонозовской, ничего не замечая, пока не натолкнулся на колонку. Колонки раньше не было. Артемий Николаевич оглянулся и понял, что идет не в ту сторону. Надо было вернуться, но вернуться он не мог, не хотел. Он пошел дальше. Асфальт вскоре кончился, и он попал на темную тропку. Тропка огибала сарай, потом тянулась вдоль забора, за которым темнели деревья. Внезапно повернув, тропка вывела Артемия Николаевича в людное, светлое место. Это была небольшая площадь, вернее, площадка перед железнодорожной станцией, покрытая асфальтом. Высокие яркие фонари освещали ларьки, возле которых толклись люди, деревянную лестницу, поднимавшуюся вверх на платформу, и будку с вывеской «Касса». На другой стороне площади стоял красный кирпичный дом с горящей неоновой надписью на крыше «Гостиница». Артемию Николаевичу это место не было знакомо. Он огляделся, увидел автобусную остановку рядом с гостиницей и пошел к ней. Только сейчас почувствовал он в своих руках коробку и цветы, теперь ненужные. Почему не вспомнил он о них раньше? Там, на тропинке, он мог просто бросить неуместные дары, зашвырнуть их подальше в темноту. Горькие мысли застлали глаза туманом, и Артемий Николаевич чуть не наскочил на двух девчонок, направляющихся к платформе. «Девушки, постойте!» — окликнул он их. Они остановились и повернулись к нему. «Я вас очень прошу, возьмите это». Он положил гвоздики на коробку и протянул им с поклоном. «Совершенно бескорыстно. поспешно добавил он, испугавшись, что они откажутся.